Глава 19. В 1845 году в Иерусалим, находящийся под властью Османской империи, прибыли британский консул Джеймс Финн с супругой Элизабет Энн. Оба знали иврит, а консул даже написал историю еврейского народа, к которому всю свою жизнь питал особую симпатию. Он был членом Лондонского общества по распространению христианства среди евреев, но, насколько известно, прямой миссионерской деятельностью в Иерусалиме не занимался. Консул Финн и его жена истово верили в то, что возвращение еврейского народа на его родину приближает истинную свободу для всего мира. Не раз защищал консул евреев в Иерусалиме от притеснений турецких властей. Кроме всего прочего, Джеймс Финн верил в необходимость продуктивизации жизни евреев и помогал им овладевать строительным делом, а также приобщаться к земледельческому труду. Для этой цели он приобрел в 1853 году за 250 английских фунтов стерлингов пустынный скалистый холм в нескольких километрах от Иерусалима к северо-западу от старого города. Все еврейское население Иерусалима проживало тогда внутри городских стен. Приобретенная консулом земля не обрабатывалась, не была заселена, и участок назывался арабами «Керем аль-Алиль», то есть «Виноградник аль-Алиля». Джеймс Финн перевел название на иврит — «Керем Авраам». Он построил здесь дом для себя и создал хозяйственное предприятие «Машавот Харошет» — фабричное поселение, которое должно было обеспечить бедных евреев рабочими местами, подготовить их к производственной деятельности, к занятиям ремеслами и сельским хозяйством. Ферма разместилась на площади в 40 дунамов, 10 акров. Свой дом Джеймс и Элизабет Финн построили на вершине холма, а вокруг него расположились и ферма, и хозяйственные постройки, и производственные помещения. Толстые стены их двухэтажного дома были сложены из тесаного камня, потолки в восточном стиле сводчатые, крестообразные. За домом двор, окруженный стеной. В скальном грунте высечены колодцы, в которые собиралась вода. Были там и конюшни, и загон для скота, и амбар, а также склады, винный погреб, давильни для винограда и для маслин. Около 200 евреев трудились в фабричном поселении, очищали территорию от камней, возводили каменные заборы, сажали фруктовый сад, выращивали овощи и фрукты, а также были заняты созданием небольшой каменоломни и другими работами, связанными со строительством. После смерти консула его вдова основала фабрику по производству мыла, где также трудились евреи. Почти в то же время немецкий миссионер Иоганн Людвиг Шнеллер, уроженец города Эрфинген, расположенного в королевстве Вюртемберг, создал по соседству с Керем Авраам приют для детей арабов-христиан. Детей, оставшихся сиротами в результате резни христиан, учиненной в Ливане. Приют располагался на обширной территории за каменным забором. Сирийский дом сирот имени Шнеллера, точно так же, как и фабричное поселение супругов Финн, ставил во главу угла приобщение своих подопечных к трудовой деятельности, обучая их ремеслам и помогая обрести навыки ведения сельского хозяйства. И Финн, и Шнеллер были ревностными христианами. Каждый в силу личного подхода и понимания, но бедность, страдания, отсталость евреев и арабов, проживавших в Святой Земле, трогали их сердца. Оба полагали, что приобщение местных жителей к производительному труду, ремеслам, строительному делу, сельскому хозяйству – вырвет Восток из когтей вырождения, отчаяния, бедности и равнодушия. Быть может, они и в самом деле надеялись, что их щедрость и отзывчивость приведут евреев и мусульман в объятия христианства. У подножья фермы Фина в 1920 году был заложен квартал Керем-Авраам, маленькие тесные домики которого строились среди садов фермы и постепенно отхватывали от нее все новые и новые площади. Что же до дома финнов, то после смерти Элизабет Энн, вдовы консула, он пережил множество превращений. Сначала его сдали английскому учреждению для малолетних преступников. Затем там размещалось одно из отделений британской администрации, а потом воинский штаб. В конце Второй мировой войны дом был огорожен высоким забором из колючей проволоки, и весь дом со всеми его дворовыми постройками стал местом заключения для пленных итальянских солдат. Мы, бывало, прокрадывались туда под вечер, задирали пленных и веселились вместе с ними, строя рожи и жестикулируя. «Бамбино! Бамбино! Бонджорно, бамбино!» — восторженно восклицали итальянцы, завидев нас. А мы со своей стороны тоже кричали им «Бамбино! Бамбино! Иль дуче морте! Финито иль дуче!» Иногда мы вопили «Вива Пиноккио!» И поверх колючей проволоки, поверх разверзшейся пропасти чужого языка, войны, фашизма, к нам всегда возвращался, словно отклик на древний пароль, ликующий крик «Джепетто! Джепетто! Вива Джепетто!» В обмен на конфеты, арахис, апельсины и печенье, которые мы бросали итальянцам через колючую проволоку, как обезьянам в зоопарке, некоторые из пленных передавали нам итальянские марки или показывали издали семейные фотографии со смешливыми женщинами, маленькими детьми, втиснутыми в костюмчики. Это были наши сверстники в пиджачках, при галстуках, с аккуратно причесанными черными волосами, со взбитым коком, сверкающим от бриллиантина. Однажды в обмен на жевательную резинку «Альма» в желтой обертке один из пленных показал мне через колючую проволоку фотографию толстухи, на которой не было никакой одежды, кроме чулок с подвязками. Секунду стоял я перед фотографией, словно оглушенный громом, широко открыв глаза, парализованный, обливающийся потом, будто в разгар судного дня вдруг поднялся кто-то в синагоге и выкрикнул запретное имя Бога. Через мгновение я повернулся и, потрясенный, ошеломленный, рыдая, кинулся прочь, как если бы гнались за мной волки. Я мчался во весь дух и убегал от этой фотографии примерно до 11,5 лет. После создания в 1948 году государства Израиль, дом консула и его супруги стал базой народного ополчения. Потом здесь размещались штаб подразделений пограничной стражи, службы гражданской обороны, база молодежной допризывной подготовки, пока, наконец, здание не передали воспитательному учреждению для девочек из религиозных семей. Получил он имя «Дом Брахи». Изредка, оказываясь в квартале Керем-Авраам, я сворачиваю с улицы Геула, которая нынче называется улицей царей Израиля, иду налево по улице Зхария, прохаживаюсь взад и вперед по улице Амоса, поднимаюсь по улице Авадия до самого ее верха, останавливаюсь у входа в дом консула Фина и на 2-3 секунды замираю у ворот. Старый дом съежился с течением лет, словно опасаясь занесенного над ним топора, втянул голову в плечи и изменил свою веру в соответствии со строгими правилами еврейского религиозного закона. Деревья и кустарники выкорчеваны, и теперь весь двор залит асфальтом. Улетучились, растаяли Пиноккио и его родитель Джепетто. и базы до призывной подготовки молодежи словно бы никогда и не было. Остатки покосившейся беседки еще виднеются во дворе. 2-3 женщины в платках и темных платьях стоят там иногда у ворот. Они замолкают, стоит мне глянуть в их сторону, отводят взгляд, перешептываются, когда я удаляюсь. По прибытии в 1933 году в Эрец-Исраэль отец мой записался в еврейский университет на горе Скопус в Иерусалиме, чтобы продолжить образование и получить вторую университетскую степень. Поначалу он жил с родителями в маленькой съемной квартирке в Керем-Авраам на улице Амос, примерно в 200 метрах восточнее дома консула Фина. Потом родители переехали на другую квартиру. В квартиру на улице Амос въехали супруги Зархи. Однако комнату со входом через веранду продолжал снимать парень-студент, на которого его родители возлагали большие надежды. Керем-Авраам все еще был новым кварталом. Большинство улиц еще не замостили, и виноград, давший кварталу свое имя, все еще рос тут и там. Виноградные лозы, гранатовые, тутовые и фиговые деревья перешептывались, стоило дуновению ветра коснуться листвы. С наступлением лета, когда окна распахивались настежь, ароматы цветов заливали маленькие комнатки. В конце каждой из пыльных улиц, а также с крыш, можно было видеть горы, окружавшие Иерусалим. Один за другим возникали здесь каменные дома, простые, двух- и трехэтажные, поделенные на множество тесных, пара крошечных комнат, квартирок. Железные ворота в этом квартале украшали слово «Сион» и шестиконечные звезды. Железные ограды и решетки во дворах и на балконах очень скоро проржавели. Сосны и кипарисы постепенно вытеснили виноградные лозы и гранатовые деревья. Правда, случалось, что кое-где эти одичавшие деревья зацветали, но дети обчищали их, не давая гранатам созреть. Между деревьями и валунами во дворах высаживали олеандры или герань. Но очень скоро вся эта зелень была забыта и заброшена. Над нею протянулись бельевые веревки. Ее затаптывали, ее теснили колючки, на земле полно было битого стекла. Если олеандры и герань не умирали от жажды, то неистово разрастались, как любая дикая растительность. Во дворах теперь теснились подсобные постройки, склады, бараки, сарайчики из жести. И хибары, наскоро сколоченные из ящиков, в которых жители квартала Керем-Авраам привезли свои пожитки. Похоже, люди пытались воссоздать здесь копию оставленных ими в Польше, Украине, Венгрии или Литве местечек. Кое-кто укреплял на шесте большую жестяную банку из-под маслин, сооружал голубятню и ожидал прилета голубей, пока ожидание не сменялось отчаянием. Кое-кто пытался устроить во дворе курятник на 2-3 птиц. Другие старались изо всех сил вырастить на маленьких грядках редиску, лук, цветную капусту, петрушку. Почти все стремились переехать отсюда в места более культурные, в кварталы Рехавия, Кирьят-Шмуэль, Тель-Пиот или Бейт-Хакерем. Все очень старались поверить, что трудные времена миновали. В самом ближайшем будущем обязательно будет создано еврейское государство, тогда все переменится к лучшему. Разве не переполнилась чаша страдания? А тем временем в квартале Керем-Авраам родились первые дети, и почти невозможно было объяснить им, откуда прибыли их родители, почему они прибыли сюда и чего все ожидают. В квартале Керем-Авраам жили мелкие чиновники, служившие в еврейском агентстве, учителя, медсестры, писатели, шоферы, делопроизводители, преобразователи мира, переводчики, продавцы, мыслители, библиотекари, банковские кассиры, билетеры, идеологи, владельцы маленьких магазинчиков, одинокие старики, проедающие свои скудные сбережения. В 20:00 закрывались балконы, запирались дома, опускались все жалюзи, и только уличный фонарь создавал для одного себя желтую лужицу света на углу пустынной улицы. По ночам слышались пронзительные крики ночных птиц, далекий лай собак, одинокие выстрелы, шум ветра в кронах фруктового сада, ибо с наступлением темноты весь квартал возвращал себе данное еще консулом имя Керем и вновь превращался в виноградник. Во дворах шелестели чудом уцелевшие смоковницы, шелковицы, оливы, яблони, гранатовые деревья, виноградные лозы. На каменные стены падал лунный свет и, отражаясь от них, пробирался меж деревьев, обретая прозрачную бледность привидения. Улица Амос на 2-3 снимках в альбоме моего отца выглядит как незаконченный эскиз. Скопление прямоугольных строений из тесаного камня, железные жалюзи и решетки на балконах. Там и сям на подоконниках горшки с чахлой геранью. Рядом выставка из банок, в которых залитые рассолом с укропом и чесноком солятся огурцы или перцы. Между рядами домов улицы как таковой еще нет, лишь пыльная грунтовка, вдоль которой громоздятся железные бочки и строительные материалы. Щебенка, груды обтесанного камня, мешки с цементом, бетонные плиты, куча песка, мотки проволоки, разобранные деревянные строительные леса. Тут и там среди этого хаоса растет себе колючая степная акация, запорошенная белесой пылью. Прямо на земле посреди дороги сидят каменотесы, босые, обнаженные до пояса, в широких холщовых штанах с обмотанными полотенцами головами. Стук их молотков, ударяющих по зубилу, наполняет квартал залпами барабанной дроби, складывающейся в какую-то странную, настойчивую, атональную мелодию. Время от времени на окраине квартала слышатся хриплые возгласы, предупреждающие об опасности. «Барут! Барут!» А затем мир раскалывается от грохота взорванных скал. На другой фотографии, праздничной, словно перед балом, прямо посреди улицы Амос, в самой гуще строительной суматохи, стоит автомобиль, черный и прямоугольный, будто катафалк. Такси или частная машина, по снимку не угадать. Блестящее лаковое авто 20-х годов. Шины узкие, как у мотоцикла. Колпаки на колесах тонкие, сетчатые. Капот прямоугольный, и посеребренная полоса из никеля подчеркивает его форму. По бокам у капота прорези, похожие на жалюзи. На самом носу автомобиля маленький выступ. Пробка из никеля, блестящая, венчающая радиатор. Два круглых фонаря подвешены спереди на серебристом стержне, и сами фонари отливают серебром, сверкая на солнце. Рядом с автомобилем снят торговый агент Александр Клаузнер, элегантный до невозможности, в тропическом светлом костюме, при галстуке, в дырчатой панаме, немного напоминающий голливудского актера Эрла Флина в каком-нибудь фильме про европейских господ, оказавшихся в экваториальной Африке или Бирме. Рядом с ним, внушительная, выше и шире него, стоит его элегантная супруга Шломит, его двоюродная сестра и повелительница, гранд-дама, великолепная и надраенная, как военный корабль. Она в летнем платье с коротким рукавом. На шее ожерелье. Очаровательная шляпа Федора венчает ее ухоженную прическу, а прикрепленная к шляпке кружевная вуалетка скрывает лицо, словно за полупрозрачной занавеской. В руках она держит прелестный зонтик от солнца, называемый парасоль. Их сын Леня, Ленечка, тоже тут, похожий на жениха в день свадьбы. Он смотрится несколько комично. Рот слегка приоткрыт, круглые очки сползли на нос, плечи выдвинуты вперед, и весь он наподобие мумии запеленут в тесный костюм. Черная жесткая шляпа выглядит так, словно ее силой нахлобучили ему на голову. Напоминающая перевернутую железную кастрюлю, она надвинута до середины лба, и кажется, что только уши, чересчур большие, удерживают ее от того, чтобы не соскользнуть до самого подбородка, поглотив всю оставшуюся часть головы. По какому торжественному поводу нарядились все трое и то ли заказали такси, то ли собрались в поездку на частном автомобиле, это выяснить невозможно. Год, судя по другим фотоснимкам, вклеенным в альбом на той же странице, по-видимому, 1934-й. То есть лишь спустя год после их прибытия в Эрец-Исраэль, когда они все трое еще жили в квартире на улице Амос. Номер черного автомобиля я различаю без труда. Он вполне отчетлив. М-1651. Папе моему было тогда 24, но на снимке он выглядит 15-летним подростком, вырядившимся стариком. По приезде из Вильны Клаузнеры жили в квартире из 2,5 комнат на улице Амос. Спустя год дедушка и бабушка нашли себе съемную квартирку неподалеку. Комната и каморка, служившая дедушке кабинетом, а также убежищем в ненастные дни, когда накатывалась буря гнева его супруги или когда надо было скрыться от разящего меча гигиены, воздетого бабушкой шламид против микробов. Эта квартирка находилась в переулке Прага между улицей Иешаяху и улицей Чанселор, которая теперь называется улицей Штраус. Передняя комната в квартире на улице Амос отныне стала пристанищем студента, моего отца. Здесь поставил он свою первую этажерку с книгами, заполнив ее тем, что привез из Вильны. Здесь же разместил старый стол на тонких ножках с фанерной столешницей. Здесь же повесил свою одежду в длинный деревянный ящик, скрытый за занавеской и служивший ему шкафом. Сюда же он бывало приглашал своих товарищей и подруг, ведя с ними ученейшие беседы о смысле жизни, о значении литературы, о политике, мировой и местной. С фотографией глядит на меня отец, сидящий за письменным столом. Худой, молодой. Волосы зачесаны назад. Очки в круглой черной оправе придают ему серьезность. Он в белой рубашке с длинными рукавами. Сидит он непринужденно, боком к столу, спиной к окну, одна из створок которого распахнута внутрь комнаты. Но железные жалюзи прикрыты, и только тонкие щупальца света проникают сквозь прорези в комнату. Отец на этом снимке погружен в изучение какой-то толстой книги, которую он держит в руках. На столе лежит еще одна раскрытая книга, и стоит какой-то предмет, похоже, будильник, что-то круглое на растопыренных ножках. Слева от отца небольшая этажерка, забитая книгами настолько, что под тяжестью толстых томов одна из полок провисла этаким откормленным брюхом. Книги наверняка привезены из Вильны, и здесь им и тесновато, и жарко, и не очень удобно. Над этажеркой висит портрет дяди Йосефа. Он выглядит авторитетно и возвышенно, но прямо пророк. Белая бородка клинышком и редеющие волосы. Он будто вглядывается в моего отца, вперив в него острый критический взгляд. Не появилась ли небрежность в занятиях? Не соблазнился ли он сомнительными студенческими удовольствиями? Не забыл ли он об исторической ситуации и надежде поколений? Не отнесся ли, не приведи Господь, легкомысленно к тем мельчайшим деталям, из которых в конечном счете складывается общая картина. Рядом с портретом дяди Йосефа висит на гвоздике копилка с большой шестиконечной звездой для сбора пожертвований в Национальный фонд развития земли Израиля. Отец на снимке кажется спокойным, вполне довольным собой и в то же время серьезным и сосредоточенным, как монах-отшельник. Вся тяжесть открытой книги приходится на его левую руку, а другая рука лежит на листах справа, чтение которых он уже завершил. Из чего можно заключить, что читает он книгу на иврите, ее листают справа налево. Там, где рука его выглядывает из рукава белой рубашки, видны густые черные волосы, которые покрывали его руки от локтя до кисти. За стенами комнаты, за закрытыми жалюзи, рабочие копают канаву, чтобы уложить канализационные трубы. Где-то там, в подвале одного из старых еврейских домов в извилистых переулках, кварталов Шаарей Хесед или Нахалат Шива, именно в эту минуту тайно учатся обращаться с оружием парни из Иерусалимского отделения подпольной Аганы. Разбирают и собирают старенький пистолет системы Парабеллум. По дорогам, взбирающимся в гору между арабскими деревнями, втайне замышляющими недоброе, ведут свои машины, твердо держа руль загорелыми руками, парни из компаний «Эгет» и «Тнуа». По руслам пересыхающих рек, называемых в наших краях «Вади», незаметно спускаются к пустыне молодые еврейские разведчики в коротких брюках цвета хаки и такого же цвета носках, в арабских головных уборах и с полной боевой выкладкой. В Галилее, в долинах Бейт-Шана и Израильской, в Самарии и Иудее, в долине Хефер, в Негеве, на равнинах у Мертвого моря, мускулистые, молчаливые, прокопченные солнцем пионеры-первопроходцы и их подруги в эти мгновения трудятся на земле. А он, серьезный студент из Вильны, прокладывает здесь свою борозду. В один прекрасный день он станет профессором еврейского университета на горе Скопус, внесет свой вклад в расширение горизонтов науки и образования, осушит болото изгнания в людских сердцах. Подобно тому, как первопроходцы Галилеи и Изриэльской долины превращают пустыню в цветущий сад, вот так и он всеми силами своими будет пролагать борозды, вспахивая поле духовности, взращивая новую ивритскую культуру. Это решено твердо и бесповоротно.